Глава 12. Дунав. Фракийские всадники. Эпиграф. Неважно, поплывешь ты в лодке или не поплывешь, доплывешь, куда плыл, или приплывешь совсем в другое место, или вовсе никуда не приплывешь. Важно, что ты все время занят, и при этом ничего такого не делаешь. А если ты все-таки что-то сделал, то у тебя дел все равно останется предостаточно, и ты можешь их делать, а можешь и не делать. Это решительно все равно. Кеннет Грэм. «Ветер в ивах», 1908 год. Чувствую, мне не уберечься от соблазна хотя бы разок цветисто начать главу. Итак, на рубеже времен, на северо-востоке Балкан, по обе стороны Дуная, на территории римских провинций Дакия, Мезия и Фракия были популярны изображения всадников, скачущих, обычно в направлении слева направо, к дереву, обвитому змеем. Таинственный всадник, надо полагать, посланец добра, а змей, наоборот, философский символ зла. Такие конные статуэтки и рельефы, поясняют историки, относились либо к ритуалам обета, либо к погребальному культу, а сам культ, вероятнее всего, стал комбинацией греческих и фракийских верований, связанных с идеей жизни после смерти. Примечание. Фракийцы – племена индоевропейского происхождения, обитавшие на востоке Балкан и прилегающих территориях. После римского завоевания фракийцы приняли античную культуру. В V-VI веках часть фракийских племен ассимилирована славянами. Фракийцами считаются мифологический персонаж певец Орфей, цари Буребиста и Децебал, гладиатор Спартак, римский император Максимин. Конец примечания. Сохранились сотни изображений фракийских, дакийских, дунайских всадников. Кое-кто из исследователей считает этих скачущих человечков предшественниками святого Георгия Победоносца. Один всадник в районе современной Варны известен под именем Дарзалас и описан как «великий бог». Самый впечатляющий конный барельеф Болгарии высечен на 23-метровой высоте на отвесной скале у села Мадара. Мадарский всадник может быть изображением булгарского хана Тервела, но может быть рельефом и фракийского святого духа Героса, и славянского божества Святовита. В любом случае, вот уже два тысячелетия фракийские всадники несутся неизвестно откуда, незнамо куда, вдоль и поперек Дуная, в направлении слева направо. И никто не знает точно, кто они. 13 веков болгарской государственности вместили в себя три царства и 33 древних монарха, к которым история XIX и XX веков прибавила еще трех венценосцев. Самое первое царство на славянском, так сказать, фундаменте, основанное в конце VII века ханом Аспарухом, как гласит легенда, породнившая кочевников с осевшими в Придунавье славянскими племенами, на короткое время вобрала в себя обширные земли от Эгейского побережья до Карпат и Днепра. Считается, что легендарный Аспарух, теперь он главный болгарский всадник, хану поставили множество памятников, самый циклопический в недалеком от Дуная городе Добрич, погиб в бою с хазарами в городской черте современного Запорожья. Булгарский элемент растворился в Славянском море. Пришельцы-кочевники приняли чужие обычаи, взамен передав аборигенам кое-какие свои, а посланные Византией на север Балкан ученики Кирилла и Мефодия привили местным язычникам христианские письменность и культуру. Технологический уровень развития этого общества, всадников и землепашцев, был пониже, чем у соседей. болгары оказались не в состоянии построить морской флот и не чеканили свои монеты, пользуясь византийской. Однако самые гордые из них, из их владетелей Борис I и Симеон Великий, пытались соперничать с Константинополем. Расплата оказалась жестокой. В 1014 году армия императора Василия II, вошедшего в летописи под прозвищем «Болгаро-бойца», разгромила войско царя Самуила в битве у селения Клейдион. Ключ. Победитель, как сообщил добросовестный византийский хронист, повелел ослепить 15 тысяч плененных врагов, оставив на каждую сотню по одному одноглазому, чтобы было кому несчастным калекам воды налить и указать скорбный путь домой. Страшное милосердие сломило Болгарию. Царь Самуил, увидев свое лишенное зрение войско, скончался, якобы от разрыва сердца, по другой версии, от горя и отчаяния. Портрет могущественного болгара-бойцы мне доводилось видеть в венецианской псалтире Василия II. Император в парадном доспехе вокруг святые и архангелы получает из рук Христа корону, а болгарские князья присмыкаются в пыли, демонстрируя смирение. Рядом с полем брани, это крайний юго-запад современной Болгарии, теперь расположено большое село Ключ, жители которого известны в стране тем, что периодически становятся свидетелями таинственных полетов НЛО. Византия нарезала завоеванную страну на военно-административные округа, фемы, самый северный из которых назвала Придунайским, Паристрион или Парадунавон. Известно, что в нижнем течении Великой реки для обороны от ударов Руси и печенегов византийцы обновили римские крепости и возвели новое укрепление внушительных масштабов, а на одном речном острове оборудовали флотскую базу. Константинополь старался управлять болгарами мягко, по меркам средневековья, сохранив их религиозную автономию и местное самоуправление, очевидно заботясь о том, чтобы для местной аристократии империя была не врагом, а способом сделать карьеру. Британский историк Кристофер Доусон. За такое добросердие ромеи поплатились. К концу XII века покоренные вернули себе независимость, и Дунай на 200 лет очертил северные пределы Второго Болгарского царства. Это были уже другие болгары, сполна почувствовавшие, воспользуюсь цитатой из Дмитрия Оболенского, влияние колдовских чар византийской цивилизации и величие эллинистической культуры. В 1339 году царской армии удалось отразить первые османские атаки, но еще через полвека война, как форма разрешения межгосударственных противоречий, сменилась в этих краях смелыми, но бесперспективными восстаниями порабощенных против поработителей. Владычество Порты, напомню, продлилось для болгар полтысячелетия. Христианские подданные султана не раз и не два бунтовали, однако без помощи извне не могли рассчитывать на успех, и не только из-за силы и жестокости угнетателей. Борьба за национальную свободу долго не приобретала всенародного характера. Самовлюбленные европейцы викторианской эпохи создавали впечатление, что их единоверцы в пору атаманского владычества терпели постоянные унижения, что их беспрерывно на протяжении всех 500 лет безжалостно преследовали, указывает британский историк Ричард Крэмптон. Но это было не так. Османская история не свободна от ужасных примеров суровости, но в турецкой Европе такие случаи были эпизодами. Неправильно представлять Османскую империю как мультикультурный парадиз, но важно понимать, в отдельные периоды она обеспечивала своим подданным, вне зависимости от их религии, стабильность, безопасность и умеренное процветание. Таким сухим выводом ученых противостоит версия непрерывной, настоянной на страданиях и жертвенности национально-освободительной борьбы, организаторов и вдохновителей, которые в Болгарии не случайно называют апостолами. Поскольку борьба долго не приносила успеха, то прекрасным считался сам ее процесс. Главный классик болгарской словесности Иван Вазов в романе «Под игом» 1888 года сказал так: «Борьба вдохновляет и облагораживает. Она красива, даже когда борется червь, поднимающий голову, чтобы ужалить наступившую на его ногу. Она героична, когда человек борется из чувства самосохранения, и она священна, когда люди ведут ее во имя человечества». Хроники повстанческого движения болгар исполнены патетики. Известно, что воззвание подниматься на решительный бой против турок гайдуки иногда писали кровью поверженных врагов. Мера народного отчаяния была чрезвычайной. В решившей, наконец, судьбу болгарской независимости русско-турецкой войне 1877-1878 годов местные ополченцы участвовали, вооружившись в том числе деревянными пушками с вырезанными из черешни стволами. Концепция народного страдания в борьбе и народной борьбы в страданиях жила и в царской, и в социалистической Болгарии, в случае необходимости ее использовали в политических целях. В 1950-1980 годах в традиции Ивана Вазова по наказу партии работали и болгарские писатели, и болгарские кинематографисты. Упомяну только две по-своему яркие работы: фильм Методия Андонова «Козий рог» 1972 года и снятую в 1987 году по роману Антона Дончева ленту «Время насилия». В этой псевдоисторической саге режиссера Людмила Стайкова болгары подвергаются неимоверным мучениям. Поработители рубят несчастным головы, сажают на корья, разрывают лошадьми. Но не отказываются от веры истины. В конце концов, Бог все равно остается с ними, а пламя народного гнева сжигает и лагерь янычаров, и конак кровавого аги Караибрагима, который в детстве сам был обращен из православных в Магометане. Фильм, далекий от исторической реальности, подтвердил поговорку «Потурченец хуже турка». Национальное возрождение берет свои истоки, как считается, в конце XVIII века. Хотя говорить, собственно, о возрождении применительно к тому времени вряд ли уместно. Болгары, по свидетельствам историков, ощущали себя православными славянами, знали, что в прошлом у них было свое государство, но понятие «нация», конечно, еще не существовало. Румелия и Силистрия были небогатыми эйолетами, поставлявшими в центре империи розовое масло, баранину, строевой лес, а позднее мануфактуру для нужд армии. Примерно треть населения современных болгарских территорий составляли мусульмане. Турки или отуреченные славяне, помаки. Православные крестьяне жили закрытыми общинами в небольших деревнях, где как раз и сохранялся болгарский язык, в нужде и нищете, борясь не с поработителями, а за ежедневное выживание. Некоторые источники указывают, что само существование болгарского этноса в последний период османского господства оказалось под угрозой. В составленном в 1787-1791 годах русско-прусским профессором Петром Паласом сравнительном словаре всех языков, среди 272 наречий и диалектов болгарской не упоминается вовсе. Отцом болгарской истории считается монах Афонского монастыря Хиландар Паисий. В 1762 году он завершил работу над славяно-болгарской историей о народах и царях болгарских. Идеология его труда выражена фразой: «Отчего ты стыдишься нарекаться болгарином и не читаешь на своем языке?» Напечатали книгу Паисия в 1844 году в Пеште. Урбанистическая культура староболгарской истории не играла заметной роли. Население не слишком многочисленных городов оставалось в основном тюркоязычным. Торговлей и ремеслами занимались греки, евреи, армяне, генуэзцы, албанцы. Национальную аристократию истребили или ассимилировали османы. Православная церковь была эллинизирована. За границами империи болгар принимали за греков. Славянские болгары были этнографически смешаны с пестрой массой национальностей, которые вследствие грубого невежества были все окрещены именем греков, писал исследователь конца XIX века. Робкими носителями народного сознания выступали имущие торговцы и ростовщики, чорбаджи, но их благосостояние зависело от милости султана, в конечном счете от процветания его государства. Османы выдавливали недовольных иноверцев за Дунай. В результате восстаний, поборов и притеснений к середине XIX века болгарские территории покинули сотни тысяч человек. Примечание. Власти Османской империи принимали на своих территориях, в том числе европейских, мухаджиров, мусульман, взятых Россией под свой контроль земель. В 1850 году только в Добрудже разместились 33 тысячи крымских татар. В 1860-е годы в Южном Придунавье осели выдавленные с Кавказа черкесы, по некоторым данным, около 40 тысяч семей. В Османскую Добруджу из Российской империи перебрались также несколько тысяч немецких колонистов. После образования Румынии так называемая немецкая Добруджа разрослась. Довольно многочисленные общины сформировались в частности в Констанце и в Придунайской Тулче. Большая часть немцев, около 15 тысяч, уехала из Добруджи в 1940 году в рамках кампании «Домой в Рейх». Болгарию после провозглашения независимости в результате нескольких волн эмиграции покинули не менее полумиллиона мусульман. В 1984-1985 годах социалистические власти провели кампанию так называемого «болгарского возрождения». Мусульман заставляли менять свои имена на христианские, это касалось даже надгробных камней. В общественных местах запрещалось использовать любой язык, кроме болгарского. В школах отменили преподавание турецкого. Весной и летом 1989 года около 350 тысяч болгар с турецким самосознанием вынуждены были эмигрировать в Турцию. С 1880 по 2011 годы доля мусульманского населения в Болгарии сократилась, по официальным данным, с 24 до 8,5%. Конец примечания. Единого исторического центра, подобно тем, вокруг которых в средние века складывались первое и второе болгарские царства, в новое время не существовало. Так называемые старые столицы – Плиска, Преслав, Охрид, Тырново – утратили значение, четких этнических границ никто не проводил. Пробуждение коллективного сознания болгар происходило и на так называемых пограничных территориях параллельно с развитием румынского, сербского, греческого национальных движений, порой конфликтовавших друг с другом. Примечание. София стала столицей болгарского княжества в 1879 году. Население города, как и других городов на территории современной Болгарии, тогда не превышало 20 тысяч человек. русскому офицеру, попавшему в Софию с частями генерала Иосифа Гурко, София показалась лесом минаретов. В древности на месте современной Софии располагалось поселение фракийского племени сердов, после римской колонизации получившее имя Сердика. Остеоним София закрепился в конце XIV века, сменив старославянское название Средец. Конец примечания. Центры болгарской политической эмиграции формировались в Бухаресте, Белграде, Одессе. Как раз в Одессе Вазов работал над своим знаменитым романом, составившим вторую часть эпической освободительной трилогии. В том же городе один из главных апостолов, поэт Христо Ботев, в 1871 году сочинил балладу о гайдуке Чавдаре и его сыне, продолжателе героической борьбы отца. «Несчастным и горемыком крылом был Чавдар воевода. Зато ему песни пели в лесах у стран Джабаира, на травах Ирин-Пирина. Ковал медный песням вторил от Сербии до Царьграда. И жницы и громко пели с Дуная реки до моря, полей румелийских широких». Примечание. Чавдар воевода. Легендарный народный герой, предводитель отряда гайдуков, вторая половина XVI века. В социалистический период имя Чавдара носила в Болгарии коммунистическая организация для детей 7-9 лет, аналог советских октябрят. Странджа и Пирин – горные массивы на востоке Фракии и юго-западе современной Болгарии. Ковал – флейта балканских пастухов. Конец примечания. Во время апрельского восстания 1876 года, как раз его подготовке посвящен сюжет «Под игом», не имевший военного опыта 28-летний Ботев командовал сформированным в Валахии десантом в 200 человек, высадившимся с австро-венгерского пассажирского парохода «Радзецкий» у придунайского селения Козлодуй. Примечание. Граф Иоганн Йозеф Венцель Радецкий фон Радец, 1766-1858 годы, военачальник и деятель империи Габсбургов, фельдмаршал, лучший австрийский полководец своей эпохи. Конец примечания. Угрозой силы повстанцы заставили капитана Дагоберта Энгландера изменить маршрут. Вазов увековечил этот эпизод в стихе «Волнуется тихий белый Дунай», музыкальная версия которого до сих пор популярна в Болгарии под названием «Марш Ботева». Надежда апостолов на поддержку народа не оправдалась. В мае апрельское восстание было подавлено, а Ботев погиб. В своем творчестве он ориентировался на стихи русских революционных демократов, прежде всего Николая Некрасова, и на идеалы Парижской коммуны. К 90-летию со дня гибели Ботева, после всенародной кампании по сбору средств, в которой, как утверждается, добровольно приняли участие больше миллиона болгарских детей, пароход Радецкий превратили в музей национально-освободительной борьбы. Сам пароход в 1924 году разрезали на металл, но по аутентичным чертежам, рисункам и фотографиям умельцам якобы удалось построить реплику. Подлинные флаг, рынду, судоходную лицензию и иные реликвии Радецкого брат капитана Энгландера, того, как сказано в мемуарах, глубоко тронул патриотизм Ботева, еще до войны передал царю Болгарии Борису III. Паровую машину на Радецком заменили дизельным двигателем. Теперь собирают средства на новый ремонт, но, кажется, уже не среди детей-добровольцев. Нос судна украшает посеребренная поясная скульптура поэта и гражданина. После смерти Ботева болгарам пришлось ждать освобождения всего 1,5 года. Заключение по итогам русско-турецкой войны 1877-1878 годов мирного договора вызвало к жизни идеализированное понятие «Сан-Стефанская Болгария», объединявшая всех, кого в Софии считали болгарами, страна, возникновение которой казалось таким близким, но возникновение которой не допустили международные обстоятельства. Примечание. Сан-Стефано, ныне Яшилькёй, пригород Константинополя, в котором в начале 1878 года подписан предварительный мирный договор, завершивший русско-турецкую войну. Согласно условиям документа, Болгария становилась автономным княжеством на территориях Придунавья, Македонии и Фракии. Под давлением западных держав условия договора были изменены, границы самостоятельного болгарского княжества сужены, к югу от Балканских гор образовывалась автономная территория Османской империи Восточная Румелия. В 1885 году эта территория все-таки была объединена с болгарским княжеством, и страной с 1887 года правили представители Саксен-Кобург-Готской династии. В 1908 году Болгария провозглашена царством. В 20 веке София неоднократно пыталась военным путем расширить границы, но, как правило, терпела поражение. Из всех военных приобретений болгарам удалось сохранить лишь окончательно аннексированную в 1940 году Южную Добруджу. Конец примечания. Тем не менее, зарю своей новой, пусть ограниченной государственности, болгары встретили восторженно. Переданный русскому царю Александру II благодарственный адрес подписали более 230 тысяч человек. В 1879 году ополченец и художник Георгий Данчев выполнил литографию «Свободная Болгария», на которой по моде времени изобразил родину в образе прекрасной женщины с мечом в одной руке и болгарским знаменем в другой. Пышноволосую красавицу, попирающую разорванные оковы, сопровождают лев, геральдический символ Болгарии, и двуглавый российский орел, держащий в когтях ленту с надписью «Сан-Стефано». На присоединение 6 лет спустя Восточной Румелии ко все еще находившейся в формальной зависимости от Османской империи Болгарии художники отреагировали новым рисунком. Мужеподобные сестры, одна с мечом и венком цветов болгарского флага, другая со щитом, глядят в будущее. Вздыбленный лев на литографии присутствует, а вот орла нет и в помине, поскольку Россия в тот раз возражала против расширения болгарской территории, пытаясь преподать союзникам уроки миролюбия и умеренности. Да, так называемое православное братство имело пределы. С сербами и греками болгары, уже возродив государство, соперничали за влияние в Македонии и во Фракии, с румынами спорили из-за территорий в Добрудже. Хотя русофильские чувства оставались константой настроений болгарского общества, благодарность деду Ивану за избавление от ига не была абсолютной.